Глава 42. Река. У мальчика не было шансов. Даже отсюда хан видел, чем все закончится, если они с Чуви зайдут на мосток и попытаются ему помочь. Просто погибнут все втроем. Об этом было неприятно думать, но это было однозначно и без вариантов. Чуви издал длинный, скорбный рык. «Знаю, знаю», — отрезал хан с ненавистью к самому себе, за то, что произнес это вслух. «А получше мыслей нет?» Мальчик в любой момент мог сорваться с мостка. Тварь крепко вцепилась ему в лодыжку и тянула вниз. Может быть, он еще продержится секунд пять, не более. В отчаянии хан навел бластер, зная, что не может выстрелить, так как на таком расстоянии легко попадет в трига или просто промахнется. Но что еще ему делать? Неужели ты так и будешь стоять и смотреть? Дашь ему погибнуть? Даже не попытаешься помочь? Чубака смотрел на него в ожидании решения. Наконец хан кивнул и опустил бластер. «Ладно», — пробормотал он, — «по моему сигналу выходим. Просто ухвати его». Чуви еще раз прорычал, уже потрясенно, и хан понял, на что он смотрит. Было уже поздно. Мальчик сорвался. Мальчик падал. Когда пальцы все же разжались, где-то в глубине души Трик ощутил искреннее и невесомое облегчение. После всего произошедшего можно сдаться и покориться силе тяжести и пустоте. Он падал, а Мисс все еще держал его за ногу. Трик посмотрел вниз, орущие лица приближались. Он почувствовал, что их ярость поглощает его изнутри. Он вспомнил, что надеялся умереть до того, как упадет на них. Видимо, этой надежде тоже не суждено сбыться, если только... Что-то мелькнуло под ним, и он упал, ударившись правым бедром и плечом, и откатившись назад. Руки и ноги болтались под действием оставшегося импульса. Со следующим ударом сердца его лоб отскочил от гладкой и холодной синтетической смолы. Он встал и почувствовал сильное дуновение вокруг лица, которое толкало его вперед. Он больше не падал, но он двигался. Трик понял, что приземлился на какой-то аппарат, техническую подъемную платформу, летевший в пустоте над турбиной главного двигателя на высоте 20 метров от моря кричащих лиц. Трик повернул голову и посмотрел вперед. За штурвалом сидел человек. Мальчик не разобрал, кто это был. Только то, что мужчина был одет в форму имперского тюремного стражника. Платформа дернулась в бок, описав дугу над пропастью. Когда водитель оглянулся, Трик увидел его лицо. Вряд ли его присутствие здесь было объяснимо, но после 2,5 месяцев на барже-тюрьме Трик узнал бы Джарита Сарториса из тысячи. Сарторис заложил крутой вираж и развернул платформу к дальнему концу мостика, где стояли хан и Чуви, и смотрели на него круглыми глазами, впрочем, как и сам Трик. «Вы идете?» Голос стражника больше походил на хриплый скрип на фоне криков и бластерных выстрелов. Хан и Чуви молча спрыгнули. Платформа слегка просела под их весом. Сарторис толкнул штурвал вперед и вверх. Трик смотрел, как он сражается с управлением, и заметил глубокий укус на предплечье. Нижние ткани уже начали выступать и морщиться от глубокого извилистого серого омертвения. «Сарторис сражается не только со штурвалом», — подумал мальчик. Платформа качнулась в сторону, удерживая их над толпой, над лицами, озаряемыми частыми вспышками бластерного огня. Хан и Чуви уже заняли позиции по обоим бокам, отстреливаясь. «Ты же пилот, так?» — — крикнул Сарторис, не оборачиваясь. «Ты можешь управлять этой штукой?» Хан чуть не сел. «Ты доверишь мне?» «Видишь?» — Сарторис поднял укушенную руку, кожа на которой уже заметно вздулась, будто несколько электроугрей извивались прямо под плотью в поисках выхода. «У меня осталось мало времени!» «Да, но...» Хан высунулся и выпустил еще одну очередь в толпу трупов. «Мы с Чуви сейчас немного заняты!» «А ты...» Сарторис обернулся в другую сторону. «Я?» — промямлил Трик. «Платформа перегружена!» Сарторис указал на аварийные индикаторы высоты и отклонения от курса, на панели управления, которые часто мигали. Трик понял, что они медленно, но верно продолжают опускаться, ворущее болото внизу. Через несколько секунд цепкие руки поднимутся вдоль бортов платформы, и твари заползут на нее. «Она не справляется с весом! Вряд ли я смогу! Придется поучиться!» Сарторис схватил мальчика за руку и подвел мимо Хана прямо к консоли. «Понял? Куда мы летим?» «Там, внизу, в ангаре, есть имперский челнок с несколькими солдатами на борту. Спроси там Вайта!» Трик заметил, что начальник стражи держит его за плечи и смотрит прямо в лицо. Его глаза ярко блестели. «Понимаешь, о чем я тебе говорю?» «Но...» Сарторис нахмурился. По бокам рта проявились вертикальные морщины, ямы, в которые можно провалиться, если не соблюдать осторожность. «Я должен кое-что рассказать тебе о твоем отце». «Вы были знакомы?» «Он был хороший человек», — сказал Сарторис, — «в отличие от меня». Трик уставился на него. «Он бы гордился тобой. Тебе стоит это знать». «Откуда?» — начал было Трик. Но в этот момент Сарторис перемахнул через ограждение платформы и спрыгнул вниз. «Парень!» — крикнул Хан. «Ты умеешь управлять этой штукой или как?» Трик пригнулся, схватил потными ладошками штурвал. Платформа едва не врезалась в стену. Теперь турбина и пропасть находились позади них, под каким-то невообразимым углом. То, что было впереди, очень быстро мчалось прямо на него, размытое от бесконечно высокой скорости. В 20 метрах под ними, на параллельной их курсу площадке, все еще орали и лезли на стенки в попытке добраться до них первоначальные обитатели разрушителя. Они сбились в кучу. Тысячи тварей. Плотная река потревоженной и распадающейся плоти. Все как один подняли головы и опять закричали. Издалека раздался ответный крик. «Ты хоть знаешь, куда летишь?» — крикнул Хан. Трик бросил взгляд на схему на навигационном экране. Их положение в лабиринте межуровневых проходов обозначалось точкой. Трик почувствовал, как стекает по ребрам пот из подмышек. «У тебя получится!» Платформа дернулась, кто-то забирался на нее. Трик чувствовал, как платформа накренилась. Хан перегнулся через край, пытаясь что-то разглядеть, но только помотал головой. «Я не могу прицелиться!» Трик опять посмотрел вперед. Он уменьшил скорость до минимума и вскоре увидел выхлопной коллектор, поднимающийся над неровным полом. Затаив дыхание, он толкнул штурвал вперед, снизив посудину еще на долю миллиметра. Филигранная техника. Отец и брат были сильны в таких вещах, но сейчас их уже не было рядом. «Три! Какого?» «Бам!» Труп снизу со всего размаху врезался в коллектор, отцепился и понесся вниз, уже без головы, прямо в массы, которые его извергли. Хан одобрительно глянул на Трига. «Совсем другое дело!» Свернув за угол, Триг повел платформу вниз, в проход шире предыдущего. Тусклые желтые лампы проносились мимо, как его собственные, летящие с бешеной скоростью мысли. Он вспомнил, что сказал Сарторис перед тем, как выпрыгнул. Он был хороший человек, в отличие от меня. Это была просто общая фраза, произнесенная идущим на смерть человеком. Почему это звучало, будто он признавался в убийстве Вона Лонга? Из комлинка платформы раздались щелчки помех. Затем зазвучал голос. «Эй, там есть кто-нибудь?» Хан мгновенно схватил комлинк и включил его. «Кто говорит?» «Коди!» Голос пропадал. «Управление ангаром!» «Мы скоро будем!» Сообщил Хан. «Нет, держитесь подальше!» «Повтори! Атакуют!» В комлинке зашипело. Голос Захары превратился в бормотание. Тригу показалось, что он услышал отдаленные бластерные выстрелы, грохот и шум очень сильных разрушений. Он видел, как Хан сменил частоту связи, стараясь запеленговать сигнал. «Доктор, ты пропадаешь!» — констатировал Хан. «Просто продержись еще немного, ладно?» «Их слишком много!» — голос Захары терялся в облаках сильных помех. Тригу показалось, что он слышал лазерная пушка, после чего связь оборвалась окончательно. Хан убрал комлинк и проверил цифровые экраны. «Все нормально, мы уже почти прибыли, так?» — сказал он. «Вход прямо по курсу!» Триг медленно потянул штурвал на себя, а потом опустил вперед, наконец-то освоившись с управлением, когда путь уже близился к завершению. Платформа пронеслась к концу коридора, к люку, на который указывал Хан. Хотя они почти прибыли, Трига не покидало странное чувство, что они где-то ошиблись, причем так давно, что уже ничего не исправить. Чуви что-то проворчал, и у Хана расширились ноздри. Он вдруг забеспокоился. «Да», — согласился он, — «я тоже его чувствую». «Что?» — Трик обернулся. «Запах дыма!» Ангар горел. Сквозь дым Тригу была видна целая армия мертвецов, устремившаяся к дальнему концу ангара. Крестокрыл, из которого, по всей видимости, стреляли в стену, все еще стоял с пушками, развернутыми вверх, при помощи обломков разного оборудования. Триг посмотрел в западную часть ангара, где уже вовсю бушевал огонь, окутывая все облаком плотного маслянистого дыма, который пах горящими медными проводами и паленой дюрасталью. «А где доктор Коди?» — крикнул он. «Главная комната управления ангара», — подсказал Хан. «Которая из?» Хан ткнул пальцем прямо в огонь. Триг потянул штурвал на себя и повел платформу прямо сквозь удушливую черную стену. В глазах, носу и горле мгновенно защипало, слезы сами полились по лицу. Он слышал, как кричит Хан, а Чубака что-то прорычал, но все закончилось лишь приступом сильного кашля. «Ты что делаешь?» — кричал Хан. «Решил нас всех угробить!» «Я ее не оставлю!» «Если она там, то уже погибла!» Триг повел платформу вверх, пока не стало видно то, что осталось от главной комнаты управления ангаром. Сгоревшие компьютеры и панели управления лежали и плавились на дюрастальной плитке, как сюрреалистический кошмар имперской технологии. «Ее здесь нет», — подумал Триг. «Она успела скрыться. Наверное». Мысль пронзила его разум. Он увидел небольшую фигуру, похороненную под обломками спаленных деталей. Триг посмотрел на худощавую руку, выступающую из кучи, и вспомнил, как она выглядела на плече у его отца в медсанчасти. Последние остатки дыхания вылетели из легких, оставив его абсолютно неподвижным. «Малыш!» — голос Хана слышался откуда-то издалека, и по его звуку Триг понял, что он тоже это увидел. «Пора уходить!» Триг открыл рот, но не смог ничего произнести. Он повел платформу прочь.